и все-таки это ужасно», — покачала головой Лили. Эйвери вел себя на собраниях клуба слизней как законченный сноб и не смотрел в нашу с Северусом сторону, а когда сидел напротив, демонстративно отводил глаза, но я, конечно же, никогда не пожелала бы ему такой участи. «Смотрите, Дамблдор встал с места. Сейчас наверняка опять будет распинаться о дружбе между факультетами», — шепнул Джеймс. «Друзья мои», — печальным голосом начал директор, — «только что мы все были шокированы известием о трагической гибели студента факультета Слизерин Маркуса Эйвери. Поскольку расследование этого страшного инцидента идет полным ходом, я не стану сейчас обсуждать то, что произошло с Маркусом, хотя, разумеется, мне искренне жаль его, и его семью. Я хотел бы поговорить сейчас о вас и ваших чувствах, особенно это касается факультета Слизерин, на котором до недавнего времени учился Маркус. Я полагаю, и декан Гораций Слакхорн наверняка согласится со мной», — Дамблдор оглянулся на Слакхорна, и тот слабо кивнул, — «что сегодняшний поход в Хагсмит стоит отменить. Причем для всех факультетов. Развлекаться в то время, когда ваши соученики горюют из-за смерти своего товарища, неэтично и неправильно. Кроме того, я разрешаю студентам с факультета Слизерин завтра не посещать занятия. Обещаю, вы ничего не упустите. Мне не хотелось бы в такую трагическую минуту говорить о политике, однако, несмотря на содержание статьи в ежедневном пророке, с которой мы все с вами ознакомились только что, я все же хочу предостеречь вас. Держитесь подальше от темных сил. Темные искусства могут быть весьма притягательными, но в конечном итоге их влияние на умы губительно. Помните об этом». Глава 133. Дамблдор уже несколько минут как уселся обратно в свое кресло, отдаленно напоминавшее трон, а студенты все не двигались с места. За столом Слизерина все выглядели абсолютно потерянными. Некоторые старшекурсницы тихо плакали. Регулус с отрешенным видом смотрел в одну точку. Даже без применения легилименции Северус отлично представлял, что творилось у него в голове. Блэк выглядел как человек, терзаемый угрызениями совести. Наверняка сейчас он корил себя за то, что косвенно причастен к решению Эйвери-старшего покинуть Англию и к тому, что произошло вслед за этим. С ним срочно требовалось переговорить. Потеря такого талантливого союзника могла обойтись Северусу слишком дорого. Самым правильным было бы сейчас встретиться с Регулусом с глазу на глаз, однако этим намерением Северуса помешала спланировавшая перед ним почтовая сова с большим конвертом в клюве. «Ты подписался на практику зельеварения?» — поинтересовался Сириус, когда Снейп вытащил из конверта журнал в глянцевой обложке. «Нет, но теперь придется». С раздражением на несдержанность друга подумал Северус. «Да, выписал пробный номер», — сказал он вслух. «Ну, чем займемся?» — поинтересовался Джеймс, чья деятельная натура не терпела бездействия. «Раз в Хагсмит сегодня нельзя, может, организуем дополнительное занятие по зати? Сбор часа, скажем, через полтора, лучше, после обеда», — отозвался Северус. «Неужели вот это?» — Джеймс кивнул на журнал. «Интереснее и важнее наших занятий? Ты же понимаешь, что вот это моя будущая профессия», — без тени раздражения отозвался Снейп. «Так что, да, я собираюсь сначала прочитать практику зельеварения, а потом буду готов к любым предложениям, в том числе и к тому, чтобы потренироваться в выручай комнате, поскольку это и в самом деле важно». Северус не врал. Он действительно горел желанием изучить журнал от корки до корки, но вовсе не потому, что так уж интересовался его содержанием. Ему совсем не хотелось в очередной раз читать приторные восхваления гильдии зельеваров в адрес профессора Дамблдора, неизвестно каким образом заполучившего в свои руки патент на зелье от драконьей оспы. Нет, вовсе не поэтому. Северус не сомневался, что в журнале спрятано послание. Оставалось выяснить, от кого. Вернувшись в спальню, Северус улегся на постель поверх покрывала, задернул полог и принялся внимательно просматривать журнал страницу за страницей. И вот, ближе к последнему листу, между строк одной из научных статей обнаружилось короткое послание. «Нам необходимо встретиться. Буду ждать тебя сегодня до полудня в Хагсмиде. В трех метлах. Приходи под чарами конфиденциальности. Кстати, жена считает, что черный идет мне гораздо больше, чем платиновый». Снейп, разумеется, тут же узнал каллиграфический почерк Люциуса. Наверняка случилось нечто из ряда вон выходящее, если обычно такой осторожный Малфой рискнул написать ему, пусть даже и столь витиеватым способом. И уж раз Малфой пошел на такой риск, значит, ему действительно требовалось срочно встретиться с Северусом. Как же не кстати отменили их поход в Хагсмит. Снейп уменьшил журнал заклинаниями и сунул в карман мантии. Кажется, Малфой решил поиграть в шпиона. Приходи под чарами конфиденциальности. Разумеется, а как иначе я смогу с ним встретиться в таком людном месте, как три метлы? Жена считает, что черный идет мне гораздо больше, чем платиновый. А вот это наверняка относится к самому Люциусу. Значит, мистер Малфой явится под чарами гламура. В спальне раздался взрыв, а затем грохот. Умирающие от скуки Джеймс и Сириус затеяли игру во взрывающиеся карты, купленные ими в лавке Зонка еще в прошлом году. Грохот же произвел Питер, от неожиданности свалившийся с кровати. Так, Северус отдернул полок и решительно встал. «Пойду-ка я в библиотеку, вы мне сосредоточиться мешаете, зануда», бросил через плечо Джеймс, пироман. Не остался в долгу Северус. Покинув Гриффиндорскую башню, Северус быстро окружил себя чарами отвлечения внимания, однако направился он вовсе не в библиотеку, а в коридор на третьем этаже, где стояла статуя одноглазой ведьмы. Поскольку в замке Северус мог ориентироваться с закрытыми глазами, он без труда нашел нужное место. «Диссиндиум», – прошептал он, легонько пристукнув волшебной палочкой по холодному камню. Статуя моментально пришла в движение. Горб распахнулся, открывая темный лаз, из которого пахнуло сыростью. Северус невольно усмехнулся, вспомнив, как на этом же самом месте поймал Гарри Поттера. Тогда этот несносный мальчишка только и делал, что нарушал школьные правила и постоянно влипал в неприятности. Впрочем, сейчас и сам Северус, собиравшийся отправиться в Хагсмит, несмотря на запрет директора, вел себя ничуть не лучше. Северус отлично помнил, как все произошло в тот день. Отправив своих подопечных в Хагсмит, он загрузил оставшихся в подземельях студентов первого и второго курсов дополнительной домашней работой. Разумеется, это было не слишком справедливо по отношению к ним, ведь в то время, как их старшие товарищи развлекались в Хагсмиде, младшие корпели над эссе, но иного способа выиграть хотя бы немного тишины и покоя у Северуса не имелось. Загрузив юных змеек работой, Северус закрылся в своих покоях, чтобы наконец прочитать один весьма любопытный трактат по зельям, купленный еще перед началом учебного года. Какой там, не прошло и часа с того момента, как в гостиной поубавилось народа, а в дверь с ней поуже ломился заплаканный и грязный с ног до головы Драко. Перемежая рассказ притворно громкими рыданиями, Малфой наябедничал своему декану, что сперва кто-то имел наглость бросаться в него навозными бомбами, а затем прямо перед ним неизвестно откуда возникла голова Поттера. «Отдельно от тела», — уточнил профессор Снейп. «Да, она висела в воздухе», — подтвердил Драко. «Хорошо, ступайте мыться, мистер Малфой, я во всем разберусь. Так вы накажете Поттера?» Малфой перестал размазывать сопли по и без того грязному лицу, и его глаза алчно сверкнули. «Вы плохо слышите, Драко? Или вам в уши грязь попала? Я же сказал вам, я разберусь». Выставив Малфоя, Снейп пулей понесся в коридор одноглазой ведьмы. Откуда он знал, что Поттер обнаружится там, где находятся все потайные ходы, ведущие прочь из Хогвартса, Снейп выяснил много позже, уже будучи директором. Именно он и запечатал все имеющиеся проходы, отлично представляя, что, а точнее, кто поджидал студентов на выходе из каждого из них. Разумеется, ученики проклинали убийцу и пожирателя смерти Снейпа, тогда как он просто спасал их жизни, получая вместо благодарности одну лишь ненависть. Сейчас же у него элементарно сработала интуиция. Маглы сказали бы, что его радар был настроен на Поттера. Так или иначе, Снейп появился в нужном месте в нужное время. Именно там, в коридоре одноглазой ведьмы, в этот момент очутился Поттер, возвращавшийся из своей несанкционированной вылазки в Хагсмит. В тот вечер произошло много интересного для Снейпа и не слишком приятного для Поттера, но главное, Северус едва не конфисковал у Гарри ту самую карту мародеров, в создании которой он принимал участие в этой жизни. «Как же странно все обернулось», — думал Северус, шагая по довольно широкому проходу, ведущему в сладкое королевство. «Если бы тогда Люпин не отобрал у меня карту в попытке спасти сына Поттера от предвзятого профессора Снейпа, я бы гораздо раньше обнаружил на ней якобы покойного Питера Петтигрю и тогда». Впрочем, что случилось бы тогда, Северус так и не придумал, поскольку в этот момент он наткнулся на груду ящиков, загораживающих выход в сладкое королевство. Какими бы манящими и соблазнительными ни были сладости, разложенные на полках и витринах, Северус прошел мимо них, даже не оглянувшись. Скрытый чарами отвлечения внимания, словно мантией-невидимкой, Он вышел из магазина и зашагал по центральной улице Хаксмида, направляясь к самому известному заведению, пабу «Три метлы». В паб как раз собиралась войти шумная компания, и Северус присоединился к ним, чтобы пару мгновений спустя присесть за столик в дальнем углу зала, за которым сидел волшебник самой заурядной внешности с густой копной черных как смоль волос, спадающих ему на глаза и мешавших изучать журнал «Практика зельеварения», тот же самый выпуск, что лежал у Северуса в кармане. Перед волшебником стоял почти пустой стакан с огневиски, из чего Северус сделал вывод, что пьющие исключительно баснословно дорогие эльфийские вина Малфой смертельно напуган. «Привет!» — на грани слышимости сказал Северус. Малфой вздрогнул, положил журнал на стол и указал взглядом на лестницу, ведущую на второй этаж. Уверен, что это не ловушка, подстроенная темным лордом. Тревожно всколыхнулось подсознание. Однако Северус моментально заставил его заткнуться. Он много лет вращался в кругу пожирателей смерти и отлично знал все их повадки. Поведение Малфоя яснее ясного указывало на то, что он действовал по своему почину, а еще от него буквально разило не просто страхом, животным ужасом. «Мерлин, что же такого должно было с ним произойти?» Малфой отпер обычным магловским ключом дверь в одну из комнат, которые мадам Размерта сдавала в наем, и сделал приглашающий жест. Снейп не торопился войти. Их приятельские отношения с Малфоем не отменяли элементарной осторожности. «Гоминум ревелия», мысленно произнес Северус. Комната была пуста, это уже обнадеживало. Пропустив Малфоя внутрь, Северус сам поставил на дверь запирающие и заглушающие чары. Даже если это все же ловушка, чтобы ворваться в комнату, теперь придется изрядно попотеть. А за это время он разоружит Малфоя, сотрет ему память и уйдет через окно. «Тебе нечего опасаться», — голос Люциуса звучал хрипло, точно у него сильно болело горло. «Я пришел один, и по собственному почину. Темный лорд не знает, что я здесь, а если узнает», — поинтересовался Северус, на всякий случай покрепче стиснув рукоятку волшебной палочки. «Он убьет меня, и отца, и Нарси». Глава 134. «Выкладывай, что случилось». Без предисловий перешел к делу Северус. Вместо ответа Люциус тяжело плюхнулся на стул и закрыл лицо руками. Его плечи мелко дрожали, и Северус с удивлением понял, что впервые в жизни, и в этой, и в прошлой, видит, как Малфой плачет. Очевидно, события, предшествующие их с Люциусом встрече, и в самом деле были из ряда вон выходящими, поскольку Малфой в любой ситуации старался держать лицо и уж тем более не показывал такую недопустимую для аристократа слабость, как слезы. Даже вернувшись из Азкабана, сильно подорвавшего его здоровье, Люциус пытался какое-то время вести себя совершенно обычно. И дело тут было вовсе не в сильном характере, которым бедняга Люциус не обладал вовсе, просто он до дрожи боялся окончательно потерять авторитет в глазах остальных пожирателей смерти, и без того смотревших на него как на неудачника, провалившего ответственное задание повелителя. Благодаря изготовленным Северусом лечебным и укрепляющим зельям Малфою несомненно удалось бы постепенно восстановить силы, однако постоянное нервное напряжение из-за присутствия в доме темного лорда свело на нет все его старания. «Послушай», — чуть более мягко сказал Снейп, потрясенный до глубины души зрелищем плачущего Малфоя, «у меня очень мало времени». «Правда, из-за того, что произошло, нам сегодня отменили выход в Хаксмит. Мне пришлось соврать друзьям, что я отправился в библиотеку, но через час меня точно хватится. Я понимаю, чего тебе стоило прийти на встречу со мной, и как ты рискуешь. И, если ты на это решился, значит, дело действительно очень важное». «Все началось пару недель назад», все еще не отнимая от лица ладоней, произнес Люциус. Эйвери прислал отцу сову и попросил о безотлагательной встрече. Отец вернулся с нее совершенно взбудораженный и не похожий на себя. По его словам, Эйвери напрочь рехнулся, увидев на пару с Мальсибером какое-то видение в Хогвартсе во время встречи с сыновьями. Что это было за видение, Эйвери наотрез отказался пересказать, но, по-видимому, оно здорово напугало всех присутствовавших в тот день в приватной гостиной. С Мальсибером даже случился сердечный приступ. Очнувшись, он заявил о немедленном отъезде на континент в защищенное Фиделиусом поместье. Дня не прошло с момента его выписки из Мунга, как он осуществил задуманное. Забрал сына из Хогвартса и исчез, прихватив с собой все фамильные ценности и домовиков. «Завтра утром я последую его примеру», — сказал отцу Эйвери. «Жаль, что не смог скрыться так же быстро. Нужно было закончить кое-какие дела». «Дела? Горько усмехнулся Люциус. «Наши отцы считают себя деловыми людьми, именно поэтому они поставили на этого маньяка и выскочку Риддла. Они считали, что он поможет им возвыситься и обогатиться еще больше». При этих словах Северус едва не выронил волшебную палочку. На его памяти Люциус ни разу, даже в самые ужасные времена, когда темный лорд фактически оккупировал Малфой Мэнор и держал его истинных хозяев в заложниках, не позволял себе отзываться о своем повелителе столь неуважительно. Очевидно, случилось и в самом деле нечто совершенно ужасное, если уж Малфой высказался в подобном ключе. «Не успел отец закончить вводить меня в курс дела, как мою метку точно ошпарило кипятком. Как правило, это означает общий сбор, а еще то, что темный лорд ужасно разгневан. Я аппарировал в Лестриндж-холл, где временно, Северус уловил злую иронию в тоне Малфоя, гостит наш повелитель. Собственно, тогда это и началось. Он, голос Люциуса сорвался. Позволь, я сам посмотрю». Северус опустился на стул напротив Малфоя и осторожно отвел руки от его залитого слезами лица. Их глаза встретились, и в сознании Северуса тут же возник образ помпезно обставленной гостиной Лестриндж-холла. Несмотря на обилие кресел и диванов, сесть никто не осмеливался. Впрочем, Волдемарт и сам был на ногах. Он нервно вышагивал взад и вперед вдоль выстроившихся перед ним пожирателей смерти. «Несколько дней назад я узнал о том, что в наших рядах завелись презренные предатели». Лицо Волдемарта побелело от гнева, ноздри раздувались, в глубине зрачков то и дело вспыхивало багряное пламя. Он резко поправил отворот мантии, и Северус на пару мгновений увидел большой овальный медальон с выложенной изумрудами буквой «С». Значит, либо он пока носит крест страшно себе и этим усугубляет свое и без того нестабильное эмоциональное состояние, либо еще не успел поместить в артефакт часть своей души, практически машинально отметил Северус. Запомнив эту неимоверно важную деталь, он продолжил наблюдать, как лорд, с трудом сдерживавший себя из-за бушующей в нем ярости, распинался перед своими сторонниками. «Я уверен, вы все читали статью в ежедневном пророке, в которой господа Мальсибер и Ивери выразили желание оставить как наши ряды, так и магическую Британию». Лорд окинул собравшихся взглядом, от которого даже у Северуса по всему телу побежали мурашки, а волосы на загривке встали дыбом. Этот взгляд не предвещал предателям ничего хорошего. «Так что же, вы ознакомились с планами наших, если так можно теперь сказать, соратников, столь внезапно решивших предать наши идеалы и отказаться от борьбы за очищение магического мира от магдловских выродков?» Лорд остановился возле Малфоя, который от страха даже втянул голову в плечи. «Да, мой лорд», — быстро закивал он. «И что, по-вашему, нам надлежит сделать? Нужно примерно наказать предателей». Выступила вперед Белла, чьи глаза горели фанатичным огнем. Муж попытался одернуть ее, опасаясь, что чрезмерное усердие Беллатрисы может плохо для нее закончиться, однако темному лорду, похоже, пришелся по душе искренний порыв самой преданной его сторонницы. «У тебя есть идеи, Белла? Что ж, мы с удовольствием послушаем их». Волдемарт повернулся к ней, и Беллатриса присела в низком реверансе, выражая почтение и смирение перед своим господином. «Я считаю», глядя на Риддла снизу вверх слегка подрагивающим голосом начала она, «что нам следует разделиться и уничтожить две семьи одновременно, либо взять в заложники Ивери, а Мальсиберов пытать, а затем убить на глазах у них. Тем самым вы покажете, что бывает с грязными предателями, даже если в их жилах течет чистая кровь». Беллатриса замолчала и снова низко поклонилась. «Спасибо, Белла», — одобрительно коснулся ее плеча темный лорд. «Твой план был бы совершенен, если бы не одно «но». Мальсибер уже скрылись в неизвестном направлении. Разумеется, я без труда мог бы разыскать их на континенте, подключив к этой задаче, скажем, Леру, однако стоит ли тратить на них свое драгоценное время? Думаю, что не стоит». Северус отлично знал, что Риддл блефует. Поскольку ни один из Мальсиберов не носил метки, найти их не представлялось возможным. Даже темному лорду было не под силу взломать чары Фиделиуса. «Так вот, поскольку Мальсибер позорно бежал вместе со всей семьей, я полагаю, что следует нанести визит Ивери. Возможно, нам удастся убедить его не покидать наши ряды». «Мой лорд, вы же не собираетесь унижаться перед этим ничтожеством?» — вырвалось у Беллатрисы. По рядам пожирателей смерти пронесся вздох ужаса. Лестриндж на всякий случай отодвинулся подальше от жены. Сейчас он наградит ее круцией или отстегает огненной плетью, подумал Снейп. Однако ничего подобного не произошло. Очевидно, Волдеморт пока еще худо-бедно умел держать себя в руках. Вот если бы подобная дискуссия произошла после его возрождения, Беллатриса сейчас уже с воплями каталась бы по мраморному полу. «Видишь ли, дорогая Белла», — в тихом голосе Волдеморта звучала угроза, «мы находимся в самом начале активных боевых действий, и отказываться от двух ценных соратников, пусть даже они совершили ошибку, будет несколько неразумно. Конечно, мой лорд», — пролепетала Беллатриса, счастливая от того, что ее не наказали за дерзкий язык. «Сейчас мы отправимся к Эйвери и попробуем объяснить ему его ошибку. Он умный человек и, я не сомневаюсь, поймет, что глупо было поддаваться паникерским настроениям Мальсибера. Бедняга Эйвери», — пронеслось в голове у Северуса. Ошибкой было только то, что он замешкался с отъездом. Пару минут спустя вся разношерстная компания пожирателей смерти уже стояла возле высоких кованых ворот, за которыми виднелся обширный парк. Глядя на то, как лорд мановением палочки стер в пыль стоявшую перед ним преграду, Северус гадал, почему Эйвери не только неосмотрительно задержался с бегством из Британии, но и не предпринял ничего, чтобы защитить своих близких от гнева темного лорда. Впрочем, произошедшие в дальнейшем события пролили свет на эту загадку. «Займите позиции возле всех входов в дом», — приказал Риддл. «Я зайду один. Если наш друг Эйвери одумается, мы выйдем к вам вместе. Если же нет...» Что ж, Волдеморт пожал плечами, и Северуса передернуло от ощущения дежавю. Похожие выражения на лице он наблюдал у лорда за пару секунд до собственной смерти. В тот момент во взгляде Риддла он не увидел ни жалости, ни сочувствия. Скорее, это была досада на то, что пришлось пожертвовать ценным слугой, способным принести своему господину еще немало пользы. Теперь же, говоря об Эйвери, во взгляде Волдеморта наряду с досадой от грядущей потери увесистого кошелька этого древнего и очень богатого рода действительно проскочило нечто похожее на сожаление. И не мудрено. Волдеморт тесно общался с Эйвери со школьной скамьи. Можно сказать, они дружили, по крайней мере, об этом любил распространяться его сын, учившийся вместе с Северусом. Очевидно, Эйвери-старший очень гордился тем, что прошел с Риддлом весь путь к вершине его могущества. Познакомившись в 11 лет с нищим, хотя и безусловно магически одаренным, сиротой-полукровкой, Эйвери к 40 годам стал чуть ли не правой рукой бесспорного лидера всех, кто ратовал за возвращение к старым устоям. И хотя Эйвери-старший не принял черную метку, он вне всякого сомнения считался одним из самых верных соратников Риддла и стоял у самых истоков его организации. Помимо этого, будучи человеком богатым и весьма влиятельным в магических кругах, Эйвери, наряду с Мальсибером, Малфоем и Лестринджами, оказывал нищему Риддлу финансовую поддержку, а также знакомил его с нужными людьми. Именно потеря этой выгоды, а не предательство идеалов, взбесила и без того не отличавшегося ангельским терпением Волдеморта. Несмотря на то, что Снейп уже и так отлично знал, чем все закончится, он продолжил смотреть воспоминания. В ожидании знака от своего хозяина пожиратели смерти рассредоточились вокруг дома. Они стояли, негромко переговариваясь, переминаясь с ноги на ногу, похожие в своих черных плащах на гигантских летучих мышей. Минут 15 ничего не происходило, а затем все одновременно сорвались с места и аппарировали на зов повелителя. Глава 135. Следуя при помощи легилименции за воспоминаниями Люциуса, Северус оказался в богато обставленной гостиной, чем-то напоминавшей парадный зал Малфой Мэнера. Впрочем, его внимание занимали не начищенные до блеска люстры или шелковые гобелены по стенам, а три обездвиженные фигуры на полу. Между ними неспешно вышагивал Волдеморт. При виде пожирателей смерти Риддл остановился и принялся постукивать по раскрытой ладони волшебной палочкой. Несколько минут в гостиной царила гнетущая тишина, затем темный лорд произнес: «Итак, наши с мистером Эйвери переговоры не увенчались успехом. Несмотря на все мои доводы, он продолжает настаивать на том, чтобы уехать на континент. К сожалению, я не вижу больше никаких средств убедить его, кроме как разумно применить силу». Глаза лежавших на полу людей, немолодой пары и бывшего приятеля с ней по Маркуса Эйвери, расширились от ужаса. Однако они не могли произнести ни слова. Очевидно, лорд наложил на них силенция. Риддл тем временем пристально оглядывал стоявших перед ним волшебников. Северус ощущал практически осязаемый страх Люциуса. Эйвери и Малфой состояли в дружеских отношениях, и Люциусу претило то, что здесь происходило. «Стой смирно!» — мысленно закричал Снейп. «Не шевелись!» Но было поздно. Малфой, не сумевший сдержать обуревавших его чувств, сделал крошечный шаг назад, незаметный для любого другого, но не для темного лорда. Люциус, Малфой застыл как вкопанный. Вот ты-то и станешь моим карающим мечом. Я приказываю тебе применить к Маркусу Эйвери Круция. Мой Элиль лорд, от ужаса Малфой даже стал заикаться. Тебе не ясен приказ? В мягком голосе Ридгла послышались угрожающие нотки. Позвольте мне это сделать, мой лорд. От предвкушения чужих мучений Белла едва не подпрыгивала на месте. Муж с деверем взирали на нее с нескрываемым ужасом. И в самом деле, не каждый день можно увидеть, как чопорная леди превращается в смертоносное чудовище. Я не сомневаюсь, что ты отлично справишься, Белла. Чего нельзя сказать о нашем белоручке Люциусе. Но прежде, справедливости ради, я готов Эйвери дать последний шанс одуматься. Небрежным взмахом руки он отменил Силенция. Мой лорд, прохрипел Эйвери старший, умоляю вас, отпустите меня и мою семью. Я клянусь, что оставлю в ваше распоряжение этот дом и сейф в банке Гринготтс. Ты собираешься подкупить меня, Томас? Вкратчиво поинтересовался Ридл. Лицо его сделалось таким страшным, что стоявшие поблизости пожиратели невольно отшатнулись. Собираешься дать мне взятку, словно я, мелкий клерк в министерстве? Думаешь, меня интересует твое золото? Нет, мой лорд. Эйвери понял, что совершил чудовищную ошибку, при всех намекнув о более чем щекотливом финансовом положении темного лорда. Вот мои последние условия. Ридб выпрямился точно король, созерцающий своих придворных. Ты и твой сын немедленно примите метку. Прямо сейчас. При свидетелях. Лишь так я пощажу вас. В глазах Эйвери старшего отразился ужас. Без всякого сомнения он думал в эту минуту о явившемся ему и Мальсиберу видении и понимал, что оно начало сбываться. Северус неплохо знал Томаса Кристофера Эйвери. Это был сильный темный волшебник, смотревший свысока на таких, как Снейп. Его высказывания всегда выдавали недюжинный ум и рассудительность, однако теперь, перед лицом смерти, грозившей его семье, он, очевидно, растерял и то, и другое. Иначе он никогда бы не совершил второй фатальной ошибки. «Мой лорд, Том», — с мольбой обратился он к Ридглу, — «в память о нашей дружбе, договорить ему не позволили». Темный лорд вновь заткнул ему рот Силенция. «У меня нет друзей», — холодно произнес он, — «только слуги. И отставки я не даю. Если слуга не готов быть верным мне до конца, его ждет смерть». Эйвери старший продолжал открывать и закрывать рот, как выброшенная на берег рыба, но лорд не желал его больше слушать. «К сожалению, мне все абсолютно ясно», — сказал он, — «предательство налицо». Люциус Малфой, надеявшийся, что о нем забудут, вздрогнул, как от удара. «Я приказываю тебе начать экзекуцию». Лорд взмахнул рукой, и в тот же миг Эйвери-младший взлетел в воздух и повис вниз головой, словно кокон огромной бабочки. Лишенный возможности говорить, он лишь с мольбой смотрел на своего бывшего старосту. «Приступай». Малфой поднял палочку, но не мог заставить себя произнести пыточное заклятие. «Белла», лорд повернулся к своей самой преданной стороннице, «если на счет три наш нерешительный друг Люциус не подчинится моему приказу, отсеки ему ногу». Раз. По рядам пожирателей пронесся тихий ропот. Благодаря богатству и влиянию отца, Люциус считался неприкосновенным. Однако сейчас Вальдемарт, приведенный в бешенство словами Эйвери старшего, посмевшего напомнить об их дружбе в Хогвартсе, отказывался мыслить и действовать логически и был готов покарать любого, даже в ущерб себе. А именно такими и виделись сейчас наказания, которому лорд собирался подвергнуть Эйвери, и угрозы в адрес Люциуса. На лице Беллатрисы на миг отразилось сомнение, а потом она направила палочку на мужа своей сестры. 2. Бросил тем временем темный лорд. Люциус замер, точно его сковало по рукам и ногам петрификусом. 3. Малфой вовремя увернулся, и кроваво-красный луч режущего заклятия прошел на волосок от его ноги. «Круция!» — истерично завопил он. «Круция! Круция!» Сидевший перед Северусом Люциус прервал зрительный контакт и затрясся в рыданиях. «Не могу! Я больше не могу! Я сойду с ума!» — всхлипывал он. Северус наколдовал стакан воды и подал ему. Люциус пил быстро, кашляя, захлебываясь, и в итоге пролил половину содержимого стакана на свою мантию. «Прости!» прохрипел он, отдышавшись. «Наверное, я кажусь тебе отвратительным, но я не сумел не выполнить приказа. Белла чокнутая, она в самом деле отрезала бы мне ногу, и я бы умер прямо там, истек бы кровью. А я хочу жить, я и не думаю винить тебя», — сказал Северус, забирая у него стакан. «Ты же и сам видел в моих воспоминаниях, какие зелья я варил для него. А ведь мне даже никто не угрожал. Я делал это по собственной воле. Ты готов продолжать? У нас осталось не так много времени. Прости, что напоминаю тебе. Я понимаю, понимаю. Затряс головой Люциус. Давай без легилименции. Просто дальше начался кошмар. Я не могу переживать это еще раз. Лорд заставил меня отменить заклинание, с помощью которого он подвесил Маркуса. Тот упал на каменный пол и свернул себе шею. Умер мгновенно и убил его я. Сперва пытал, на глазах у отца и матери, а затем убил. Лорду это очень не понравилось. Очевидно, он рассчитывал помучить Маркуса подольше, а я все ему испортил. Я думал, он примется за меня, но нет. Он закричал, чтобы мы убирались вон, чтобы ждали его за воротами. Мы, конечно же, поспешили отпарировать оттуда. Несколько минут ничего не происходило, а потом я почувствовал это. Не знаю, как тебе объяснить. Магия. Невероятно темная магия. Я с такой никогда не сталкивался. Она буквально обволакивала нас, просачивалась во все поры. Даже Белла, казалось, почувствовала себя плохо. А ведь темнее ее среди нас никого нет, разве что сам повелитель. А потом он показался на крыльце, и вслед за тем дом вспыхнул, словно куча сухой соломы. «Вот что ждет любого предателя», — спокойно сказал лорд, обращаясь к каждому из нас. «Возвращайтесь по домам, и запомните эту ночь и тот урок, что я преподал вам». А самым кошмарным было то, что лорд говорил и выглядел иначе, словно за те несколько минут, когда в поместье Эйвери творилось Мордрит ведает что, он изменился. Я затрудняюсь объяснить тебе, как именно, но... Люциус нервно сглотнул, будто все еще видел перед глазами своего монстроподобного господина. Раньше мне только казалось, что иногда его зрачки наливаются алым цветом. Теперь же я явственно видел, его глаза были красными, как у вампиров из детских страшилок, а лицо... Я точно смотрел на него сквозь какую-то дымку, словно его черты смазались. Это уже не было человеческим лицом, и он улыбался, хищной, похожей на оскал улыбкой. Он выглядел совершенно счастливым. Он сиял, как Мордридов медальон у него на груди. Да, это ужасно. Северус потер виски, от всех этих ужасов его слегка подташнивало. В той жизни они с Эйвери приятельствовали, если не сказать дружили. Несмотря на то, чем Маркус занимался впоследствии, и занимался с огромным удовольствием. Видеть его мучения, а затем абсолютно бессмысленную смерть, было более чем неприятно. А еще Северус ни секунды не сомневался, что Люциус описал ему момент создания Крестража, ради чего Ридбл несомненно принес в жертву Эйвери старшего и его жену. Возможно, явившись в поместье, лорд не собирался создавать темный артефакт, однако своими неосторожными словами Эйвери подписал себе и своим близким смертный приговор. «Ты еще не все знаешь», – торопливо перебил его Люциус. «Я совершил страшную непоправимую ошибку. Мне следовало отправиться к отцу, или целителю, к любому, кто понимает в темной магии и сумеет провести обряд очищения. Но я, как дурак, пришел прямиком к Нарси, эгоистично подумав, что если я обниму ее, терзавшая меня душевная боль слегка утихнет. Не думай, что я такой неженка». Люциус стиснул руки так, что побелели костяшки пальцев. «Мне уже случалось пытать и убивать маглов, маглорожденных волшебников. Все они были для меня людьми второго сорта. Я чувствовал к ним не больше жалости, чем к улитке, на которую наступил в спешке. Но вчера мне пришлось оборвать жизнь мальчишке, чей отец с детства дружил с моим отцом, чистокровному волшебнику, последнему в своем роду. Понимаешь, Северус, вчера я своими глазами видел, как рот Эйвери исчез с лица земли, и это сделал лорд, безродный выскочка, полукровка». Люциус в гневе вскочил со стула, но тут же, опомнившись, зажал себе рот. «Прости, Северус, я не хотел оскорблять тебя. Вообще-то, я удивлен, что ты высказываешься о Ридле в таком непочтительном духе. Какое там почтение?» Люциус чуть не со стоном рухнул обратно на стул. «Этот ублюдок со своей ублюдочной магией привел к тому, что мы с Нарси потеряли ребенка». Глава 136. Какое там почтение? Люциус чуть не со стоном рухнул обратно на стул. «Этот ублюдок со своей ублюдочной магией привел к тому, что мы с Нарси потеряли ребенка». «Прости, что?» Услышанное казалось настолько шокирующим, что Северус даже привстал. «Мы потеряли ребенка», — Малфой совершенно по-детски всхлипнул и снова закрыл лицо руками. «Я сам принес Нарси эту мерзость. Я не знал о том, что она беременна. Она сама узнала всего несколько дней назад и хотела сперва проконсультироваться с нашим семейным колдомедиком, чтобы удостовериться, что все идет как надо. Видишь ли, Нарси и ее сестры унаследовали древние родовые проклятия. Они могут иметь всего одного ребенка. Разумеется, мне было об этом известно, но меня все устраивало. У сына, а я почему-то не сомневался, что у меня непременно родится мальчик. Не будет конкуренции. Он один унаследует все семейные богатства. Я даже в страшном сне не мог представить, что случится такое. Естественно, я не стал посвящать Нарси в подробности рейда. Она весьма ранима, и ей совершенно ни к чему слышать такое. Но она по моему виду поняла, произошло нечто ужасное. Я был настолько потрясен, что позволил ей раздеть себя, и... Мерлин. Он оторвал ладони от лица и воззрился на Северуса с таким ужасом, точно с его губ сорвалось непростительное заклятие. «Я не должен рассказывать тебе такое. Ты ведь ребенок. Ты просто забыл, что мне несколько больше лет, чем то, насколько я выгляжу», — с невеселой усмешкой произнес Снейп. «Итак, вы с Нарси занялись любовью?» «Да», — кивнул Люциус. «Затем мы уснули, а когда проснулись...» Ее ночная рубашка была вся в крови. Я тут же вызвал нашего семейного целителя, и он констатировал выкидыш. Он сказал, что на беременность повлияла невероятно темная магия. Я увел его в свой кабинет и спросил, сможем ли мы иметь детей в будущем. Он сказал, что необходимо провести массу проверок, но подобная магия обычна. Малфой затрясся от рыдания и кроме бедной Нарси. И что я наделал? Не мог выдавить ни слова. Поняв, что больше ничего путного от Люциуса добиться не удастся, Снейп наколдовал еще один стакан воды. Эх, знал бы, зачем его вызывает Малфой, хотя бы умиротворяющим бальзамом озаботился бы. Придвинул свой стул поближе и негромко заговорил. «Люц, я понимаю, что ты пришел сюда не для исповеди, а чтобы попросить о помощи. Кивни, если я не ошибаюсь». Малфой кивнул, не переставая горько всхлипывать. «А раз так, ты всецело мне доверяешь». Новый кивок. «Я хочу знать, могу ли я доверять тебе так же, ведь если ты предашь меня, вместе со мной погибнут люди, которых я люблю. Я клянусь магией, что никогда не предам тебя», — еле слышно произнес Малфой. В тот же момент в комнате с закрытыми окнами и запертой дверью поднялся ветер, растрепавший волосы Малфоя и Снейпа, а в камине вспыхнуло пламя. «Отлично, клятва была искренней, и магия приняла ее», — спокойно произнес Северус. «Теперь мы, союзники. Постарайся успокоиться и внимательно выслушай меня. Скорее всего, я не утверждаю точно, но это весьма вероятно. Риддл пожелает устранить твоего отца. Он считает тебя слабаком и полагает, что тобой гораздо легче манипулировать. Я не думаю, что в вашем случае он устроит показательное представление, как сделал это с Эйвери. Очень возможно, он станет действовать так, чтобы никто не догадался о неестественных причинах смерти Абраксаса. Крайне удачно, что вы живете вместе и ты сумеешь вовремя распознать угрозу. Что ты имеешь в виду? В моем прошлом примерно в эти годы случилась весьма странная эпидемия драконьей оспы. Пожилые волшебники умирали от нее как мухи, тогда как молодые не заражались ею вовсе. Многие главы древних родов отправились к праотцам, а их сменили лояльные идеям Риддла сыновья. Знаю, сейчас тебе трудно мыслить логически, но в свое время я все тебе объясню. А сейчас тебе нужно успокоиться и отправиться домой к Нарси. Не стоит оставлять ее одну в таком состоянии. Но, наш ребенок, когда-то благодаря моим зельям у тебя родился сын, Драко. Я не вижу никаких причин, почему бы этому не повториться в этой жизни. Только сначала вам обоим придется вывести из организма гадость, которая засела там из-за того, что произошло вчера. Ты знаешь, что это было. Услышав, что у них с Нарциссой есть шанс родить ребенка, Малфой воспрял духом. Знаю, вздохнул Северус, но тебе это знать ни к чему. Мне понадобится несколько недель, а возможно и месяцев, чтобы сварить вам зелье. А пока, прости, никакого секса. Теперь о том, как мы будем связываться в дальнейшем. Прислать мне практику зельеварения было неплохой идеей. Проблема в том, что до сегодняшнего дня я не выписывал этот журнал и это отлично известно всему моему окружению. Извини, я не подумал, смутился Люциус. Удивительно, что ты вообще сумел придумать что-то в таком состоянии, снисходительно усмехнулся Северус. Ничего страшного, журнал оказался весьма познавательным. Теперь точно начну его выписывать. И все-таки для связи этот способ не слишком удобный. У тебя найдется пара галлеонов? Впрочем, кого я спрашиваю? Малфой тут же вытащил из кармана золотые монеты и протянул Северусу. Я наложу на них протеевы чары, и мы сумеем обмениваться информацией. В любом случае, Если что-то важное произойдет раньше, чем я сумею приготовить тебе зелье, немедленно свяжись со мной. А теперь прости, Люц, мне нужно вернуться. Не хочу, чтобы меня обыскались. Лишние вопросы мне совершенно ни к чему. Северус встал и уже собирался аппарировать прямиком ко входу в Сладкое Королевство, откуда вел прямой путь в Хогвартс, но тут Малфой сделал нечто совершенно невероятное. Вскочив со стула, он порывисто обнял Северуса. «Ты не представляешь, как я тебе благодарен», — взволнованно прошептал он. «Еще час назад я считал, что все потеряно, что у меня больше не осталось ни малейших надежд на будущее. А сейчас ты и все твои близкие все еще находитесь в смертельной опасности», — вернул его с небес на землю Снейп. «Но я, по крайней мере, не один, не один. Это правда. Вот, возьми», — Люциус вытащил кошель. «Тебе наверняка придется покупать ингредиенты для зелья. Я не хочу, чтобы ты тратился, и не пытайся отказаться. Ты смертельно меня обидишь. Не стану врать, лишними твои деньги точно не будут», — кивнул Северус, убирая кошель в карман. Взбудораженный рассказом Малфоя, он как-то не учел, что составляющие компоненты зелья, которые еще только предстояло изобрести, могут обойтись втридорога. У Северуса, разумеется, имелись карманные деньги, но их могло элементарно не хватить. «Не обижайся, что оставляю тебя в таком состоянии, но мне, правда, пора». «Да, конечно», — слегка заторможенно кивнул Малфой. Он стоял посреди комнаты, растерянный, опустошенный, руки безвольно висели вдоль тела. Казалось, его огрели конфундусом. «Нет, так не годится», — мелькнуло в голове у Северуса. «Еще раз щепиться по дороге, чего доброго. Послушай, Люц, давай я провожу тебя до дома», тоном, не терпящим возражений, предложил он. «Но ведь ты еще не сдавал экзамен по аппарации. Ох, извини, я снова забыл о том, сколько тебе лет». «Вот именно», — Снейп усмехнулся и крепко взял Малфоя за руку. Пару секунд спустя они уже стояли возле кованых ворот, так хорошо знакомых Северусу по прошлой жизни. «Дальше я сам», — сказал Малфой, накладывая на себя чары гламура, вмиг стершие все следы слез с его лица. «Спасибо, Сев». Он тронул створку ворот, которая распахнулась от его прикосновения, и, не оборачиваясь, пошел по дорожке сада. Северус вызвал Тимпус. С того момента, когда он отправился в библиотеку, прошло около полутора часов. Многовато, но не страшно. Если поторопиться, они еще даже успеют немного позаниматься за тем перед обедом. Северус представил себе небольшой безлюдный проулок рядом со Сладким Королевством и аппарировал. Возвращение в Хогвартс прошло совершенно гладко. Поскольку, находясь в библиотеке, Северус имел привычку накладывать на себя чары отвлечения внимания, чтобы никто не мешал ему заниматься, его обман не был раскрыт. Даже если бы кто-то из мушкетеров побывал в библиотеке, он все равно не сумел бы обнаружить изучавшего журнал Снейпа. Северусу хотелось немного посидеть в тишине и обдумать чрезвычайно взволновавший его рассказ Малфоя, но какой там, начитался, набросился на него Сириус. Едва Снейп переступил через портретный проем. «Пошли, выручай комнату», — шепнул он. «Вы и без меня могли бы отлично потренироваться», — недовольно буркнул Снейп. «Ну уж нет», — хлопнул его по плечу Блэк. «Ты же наш учитель. Представляешь себе урок трансфигурации без МакГонагалла или чар, без Флитвика?» «Нет, вот и я не представляю себе наших дополнительных занятий по зате без тебя. Польщен твоим доверием», — усмехнулся Снейп. «А где все? Разбрелись по своим делам?» — пожал плечами Сириус. «Питер пытается переписать эссе по трансфигурации, Лили и Ремус пошли патрулировать коридоры, Джеймс с Мэгги отправились полетать. Это теперь так у них называется. Небось сбегут к Черному озеру, найдут местечко поукромнее и будут там целоваться». «Джеймс и Мэгги уже целовались?» — удивился Северус. «А ты думал, что эта привилегия принадлежит тебе, Севенс? Не слишком же ты внимателен к друзьям». «Да Джеймс по уши втрескался в эту пигалицу с четвертого курса. К твоему сведению, летом он представил ее своим родителям, так что, не сомневаюсь, дело идет к помолвке. И он не нашел времени мне рассказать», — в голосе Северуса послышался упрек, впрочем, совершенно не относившийся к Сириусу. «Ну ты же у нас все время занят», — парировал тот. «Как бы там ни было, к часу все обещали быть. Кстати, пока мы сговаривались во время завтрака, Дамблдор постоянно следил за нами. Похоже, нам стоит начать проявлять осторожность». «Ты прав», — кивнул Северус. «Я тут подумал, может, стоит на ближайшем занятии раздать всем зачарованные протеевыми чарами галлеоны, тогда договариваться о времени будет гораздо проще. «Насчет галлеонов, это ты замечательно придумал», — согласился Сириус, на лице которого отразилось уважение. «Протеевы чары считались весьма сложными и изучались лишь на седьмом курсе». «Ну и отлично», — улыбнулся Северус. «И по поводу Дамблдора ты абсолютно прав. Уверен, что мы не нарушаем никаких школьных правил, но подстраховаться не мешает». Глава 137. Занятия кружка по зати в тот день прошли для Северуса весьма странно. С одной стороны, ему было очень приятно, что его инициативу, использовать как средство связи зачарованные галлеоны, все восприняли чуть ли не с восторгом. Поскольку декан Снейпа профессор МакГонагаллу не давала свое добро на создание кружка, некоторым он казался чуть ли не полулегальным и нарушающим правила школы. А раз так, то их чрезмерные контакты друг с другом в большом зале могли вызвать подозрения учителей и самого Дамблдора. Северус не сомневался, до директора уже давно дошли слухи об их самовольных занятиях. Он лишь гадал, когда Дамблдор вызовет зачинщика на откровенный разговор. С другой стороны, сегодня Северуса занимало совершенно иное. Разговор с Люциусом и сообщенные им страшные подробности вчерашнего вечера не выходили у него из головы. Легкость, с которой Риддл расправился со своим однокурсником и одним из финансистов организации пожирателей смерти Ивери и его семьей, ужасала, но вместе с тем Северус не мог не радоваться тому обстоятельству, что темный лорд при всем своем несомненном уме и дальновидности совершил столь фатальную ошибку. Эта мысль всецело завладела Снейпом, мешая ему концентрироваться. На занятиях в тот день он был так рассеян, что несколько раз едва не пропустил летевшие прямо в него заклятия и не пострадал лишь благодаря внимательности Лили, постоянно страховавшей его щитовыми чарами. «Может, объяснишь мне, что с тобой происходит? Ты сегодня сам не свой», — поинтересовалась Лили, когда они уже спускались к обеду. «Что такого ты вычитал в том журнале, который принесла сова сегодня утром? Там была одна статья о том, может ли зелье нейтрализовать действие темной магии, если человек попал не под прямое, а под косвенное ее воздействие. Прости, я не совсем поняла. Ну вот, например, я применяю к кому-то очень страшную, древнюю, темную магию, а некто, допустим, просто находится поблизости. В этом случае он, разумеется, не погибнет, поскольку магия направлена не на него, однако может серьезно пострадать от ауры моего волшебства». Снейп замер. В голове, точно под диктовку, стали появляться формулы, требовавшие, чтобы их немедленно записали. «Лилс, я тебя люблю», — просиял он и, чмокнув ошарашенную девушку в щеку, помчался через три ступени на восьмой этаж, выручая комнату. Обед, как и ужин, пришлось пропустить. Отмахиваясь от недовольного урчания в животе, Северус как заведенный строчил на пергаменте, исписав уже без малого три свитка. А ведь это были еще не вполне оформившиеся идеи, можно сказать, всего лишь наброски. Северус понятия не имел, что получится, когда из этого хаотичного нагромождения мыслей вычленится одна, точная и окончательная формула. В любом случае даже сейчас становилось ясно, что снадобье по сложности превысит все когда-либо им изготовленные. Снейп мысленно похвалил себя за то, что наступил на горло собственной гордости и принял от Малфоя мешочек с галлеонами. Стоимость ингредиентов для будущего уникального снадобья наверняка намного превысит сумму его карманных денег. Наконец, в 12 часу ночи измученный, уставший, но крайне довольный собой Северус аккуратно скатал пергамент в трубку, скопировал с помощью магии, сунул один свиток в сумку с учебниками, а другой за пазуху. Оставлять драгоценные записи в выручай комнате он побоялся, и направился в Гриффиндорскую башню. Конечно, ему предстояло еще очень много работы, но начало было положено. Лишь добравшись до портрета полной дамы, Снейп запоздало вспомнил, что не окружил себя чарами отвлечения внимания. Впрочем, ему чрезвычайно повезло. Оба гриффиндорских старосты обнаружились в гостиной. Один корпел над эссе для профессора Бинса, другая сидела с книгой, время от времени поглядывая то на часы над камином, то на внушительную гору сэндвичей, принесенных ею из большого зала. «Слава богу!» — воскликнула Лили, когда Северус вылез из проема, который весьма неохотно открыла ему полная дама, к этому времени уже оглашавшая своим храпом прилегающий к башне коридор. «Я думала, ты останешься ночевать в выручай комнате». Признаться, это и в самом деле чуть было не произошло, устало улыбнулся Северус. «Даже не знаю, чего я хочу больше, спать или есть», — сказал он, присаживаясь на подлокотник кресла рядом с ней. «Поскольку я точно знаю, чего хочу, пожалуй, оставлю вас вдвоем. Тактичный Люпин убрал перо и чернильницу и отправился в комнату мальчиков. Сначала есть, потом спать. Лили решительно призвала тарелку с сэндвичами и водрузила ее на колени Северуса. Вот, копченая лососина, немного зелени и горчица. Как ты любишь, ты, чудо. Северус наклонился и, прежде чем приступил к еде, поцеловал ее в макушку. Что бы я без тебя делал? Мы с тобой оба видели, что ты делал без меня. Грустно и серьезно отозвалась Лили, и я не хочу, чтобы это повторилось. Полностью с тобой согласен. Северус сел поудобнее и принялся есть. Это самые вкусные сэндвичи, которые я когда-либо ел, сообщил он, когда тарелка опустела. Просто ты очень проголодался, мягко сказала Лили, погладив его по руке. Ты знаешь, как я тебя люблю. Северус отлевитировал пустую тарелку на стол и повернулся к Лили. Знаю. Покраснела она, достала платок и осторожно вытерла ему губы, испачканные горчичным соусом. Северус отдал бы все на свете, чтобы сидеть и целоваться до самого утра, но, как выяснилось, из них двоих именно Лили была более прагматичной особой. «Тебе надо отдохнуть, Сев», — сказала она, спустив с ней по с небес на землю, «ты сегодня весь день крутился как белка в колесе. Я же вижу, какой у тебя уставший вид, а до подъема и так осталось меньше 6 часов. Тогда завтра я приглашаю тебя на свидание на астрономическую башню», — выпалил Северус, пытаясь прикрыть мантией недвусмысленную выпуклость на брюках. «Признаться, я не нацеловался. Приглашение принято», — кокетливо улыбнулась Лили. «Я, кстати, тоже». Несмотря на наказ Лили как следует выспаться, Северус еще несколько часов пролежал без сна, прокручивая в голове разговор с Малфоем. Вообще вся эта необходимость уметь моментально переключаться с романтических посиделок в гостиной на жуткую действительность, в которой уже полным ходом шла война, весьма утомляла Северуса, но иного выбора у него не имелось. События уже начали раскручиваться, причем гораздо быстрее, чем он планировал, а значит, следовало хотя бы примерно представить, какой следующий шаг сделает Риддл, которого Северус твердо решил не называть темным лордом. Это звучало уж слишком по-пожирательски. Называя своего бывшего повелителя по фамилии, Северус тем самым словно уравнивал их силы. Не всемогущий и бессмертный темный лорд, а Том Риддл, полукровка, такой же, как и сам Снейп, бесспорно талантливый волшебник, однако прежде всего, человек. А людям, как наглядно наблюдал Северус всего каких-то 12 часов назад, свойственно ошибаться. А ошибки Риддла были таковы, что за последние сутки чаша весов, похоже, склонилась не в его пользу. Умудрившись одним махом уничтожить одного из 4 финансистов своей организации, Эйвери, и отвратить от себя сына Абраксаса Малфоя, Том остался практически на голодном пайке. Разумеется, у него имелся доступ к сейфу Лестринджи. Северус отлично понимал, что Белла постарается сделать все возможное и невозможное, чтобы обеспечить своего обожаемого повелителя деньгами, а ее муж-подкаблучник не посмеет ей перечить. Однако на одних Лестринджах далеко не уедешь. Риддлу требовались связи в магическом обществе, а ими его как раз и обеспечивали сбежавшие Мальсибер, убитые Эйвери и колеблющийся Малфой. Как же Северусу сейчас не хватало Септимуса. Им было что обсудить. Он закрыл глаза, и в его ушах раздался спокойный, чуть ироничный голос прадеда. «Итак, давай подведем итог всему, что поведал тебе бедняга Люциус. Если вкратце, — мысленно отозвался Снейп, — наш с Регулусом фокус с хрустальным шаром так напугал Мальсибера и Эйвери, что они решились на побег из страны. И это, само собой, совсем не понравилось нашему лорду-выскочке», — хмыкнул Септимус. «Разумеется, к сожалению, скрыться успел один лишь Мальсибер. Эйвери же, очевидно, полагаясь на свою давнюю дружбу с Риддлом, остался, чтобы привести дела в порядок. Глупец!» — горько усмехнулся Септимус. «И еще какой!» — подтвердил Северус. Риддл попытался уговорить его, а когда ничего не вышло, натравил на Эйвери-младшего свою свору, заставив Люциуса, как самого неблагонадежного, пытать своего бывшего соученика. В итоге Маркус погиб на глазах у родителей, а затем Риддл выгнал пожирателей вон. Люциус не мог связно рассказать мне, что случилось потом. Однако по некоторым признакам я могу сделать вывод, что Риддл лично расправился с Эйвери-старшим и его женой, а затем провел ритуал, превративший медальон Салазара Слизерина в крестраж. И что же это за признаки? Теперь в голосе Септимуса звучало крайнее волнение. Начнем с того, что, пока Люциус был в состоянии показывать мне свои воспоминания, я сам видел медальон на шее Риддла. это ничего не значит. Медальон уже мог быть крестражем. Мог. Однако Люциус сказал, что, когда Риддл остался наедине со своими жертвами, всех находившихся вне дома пожирателей буквально окутала аура очень темной магии. Люциус описал ее как нечто практически осязаемое, просачивающееся в поры. Кроме того, по словам Люциуса, внешность Риддла изменилась после случившегося в доме. Черты лица словно смазались, а глаза приобрели красноватый оттенок. Вернувшись в Малфой Мэннер, Люциус имел неосторожность заняться любовью со своей женой. Наутро у нарциссы случился выкидыш. Семейный целитель, обследовавший ее, предположил, что она подверглась воздействию крайне темной магии. Из всего этого я заключаю, что Люциус стал свидетелем того, как Риддл создал последний, пятый, крестраж, медальон. Боюсь, иной вывод сделать невозможно, удрученно произнес Септимус. Твой рассказ поистине ужасен. У всего этого есть и положительные стороны, с торжеством произнес Северус. Риддл лишился финансовой поддержки Мальсибера и Ивери, а Малфой вот-вот переметнется в наш лагерь. Вот только бы мне удалось создать зелье, способное избавить Люциуса от последствий темномагического ритуала. У меня уже имеются кое-какие соображения, но, думаю, мне понадобится ваш совет. Все что угодно, дорогой правнук, все что угодно. Следующим утром уставший и не выспавшийся Северус хмуро ковырял омлет в своей тарелке, когда Сириус пихнул его локтем в бок. Не знаешь, что такого могло приключиться с моим братцем? Он со вчерашнего дня сам не свой. Нет, покачал головой Снейп, прекрасно зная причину плохого настроения Регулуса и коря себя за то, что вчера не выкроил время, чтобы поговорить с ним. После завтрака Северус специально подгадал, когда Регулус направится к выходу из большого зала и, поравнявшись с ним в дверях, тихо произнес: «Вечером, на нашем месте». «Хорошо», — кивнул Регулус. После практически бессонной ночи день, как обычно, тянулся точно резина. Северус старался изо всех сил не заснуть на уроках, снятые за невнимательность баллы были совершенно ни к чему уверенно лидирующему в школьном первенстве Гриффиндору. «Ты опять выручай комнату», — поинтересовалась Лили, наблюдая, как Северус быстро поглощал ужин. «Да», — кивнул он, придвинув к себе блюдо с пюре. Регулус попросил позаниматься с ним индивидуально, а мне показалось, что он сделал значительные успехи. В голосе Лили послышались нотки ревности. В последнее время из-за ее обязанностей старосты, горы домашних заданий и постоянных отлучек Северуса в «выручай комнату» свободных друг для друга вечеров у них почти не оставалось. «Прости, Лилс», — Северус погладил ее по руке и виновато вздохнул, «я уже обещал Регу, что позанимаюсь с ним часик». «Иди, конечно», — улыбнулась Лили, и у Северуса отлегло от сердца, «ты же стараешься не для себя, а для нас всех». «Спасибо, что согласился встретиться со мной». Регулус опустился в кресло напротив Северуса. Сегодня «выручай комната» представляла собой весьма небольшое помещение, вмещающее столик и два кресла. Каждый раз поражаюсь, как она угадывает, что именно будет здесь происходить, добавил он, оглядев спартанскую обстановку комнаты. Однажды Дамблдор нашел тут целый склад ночных горшков. Чуть не вырвалось у Северуса. «Я пришел сказать, что, хотя и сожалею о смерти Маркуса, не считаю нас виновными в том, что произошло», — неожиданно твердо произнес Регулус. «Я непрерывно думал об этом со вчерашнего дня и понял, что мы с тобой лишь помогли Эйвери принять правильное решение. Это решение не должно было повлечь за собой то, что случилось с ними. Наоборот, мы подарили Маркусу шанс не вляпаться в это дерьмо». Регулус покраснел. Очевидно, в семье Блэков было не принято ругаться. Мальсиберы воспользовались этим шансом и теперь находятся в относительной безопасности. «Ты удивлен моим словам?» Он внимательно посмотрел на Северуса. «Признаться, да, и удивлен, и обрадован одновременно. Я боялся, что нашему партнерству пришел конец». «Почему?» — искренне поразился Регулус. «Потому что Риддл совершил еще одно преступление, убив всю семью моего сокурсника. Это только укрепило меня в решении бороться с ним. Кстати, надеюсь, что мои родители тоже сделают для себя кое-какие выводы и перестанут поддерживать Риддла. Представляешь, я даже не подумал об этом», — честно сознался Северус. «Это будет просто отлично». «Да я бы так не сказал», — протянул Регулус. «На данном этапе мне нужно, чтобы все оставалось как есть». «Почему?» — напрягся Северус. Лицо Регулуса выражало непреклонную решимость, странную для 14-летнего подростка. «С Риддлом явно что-то не так», — пояснил Блэк. «Каждый раз, когда он бывал у нас дома или меня брали на прием, где он присутствовал, Я исподволь приглядывался к нему, и я не знаю, как тебе объяснить. Ну вот, скажем, моя кузина Белла, она ведь тоже свихнулась на чистоте крови и превосходстве магов над маглами, но я никогда не видел, чтобы у нее краснели глаза или резко менялись черты лица. А Риддл, он словно находится под каким-то очень темным проклятием, и я собираюсь понять, что именно с ним такое. Надеюсь, ты со мной? Да, разумеется, я с тобой, ответил Северус. Возражать и отговаривать Регулуса, который, судя по его виду, уже принял решение, было бессмысленно. Глава 138. Рождественская вечеринка у Слакхарна запомнилась Северусу свежим запахом хвои, идущим от роскошной елки, установленной посреди банкетного зала, в который превратил свои покои любивший удобство и комфорт профессор, изысканной едой, что, впрочем, было обычным делом на подобного рода сборищах. Недаром Гораций слыл настоящим гурманом. Немного растерянным и отстраненным видом обычно такого шумного и радушного Слакхарна, все еще не пришедшего в себя после гибели Эйвери и перевода в другие школы Макнира и Мальсибера. Но, главное, этот вечер запомнился Северусу созерцанием совершенно счастливого, раскрасневшегося от морозного воздуха лица Лили, когда они, под шумок покинув вечеринку и найдя укрытие в одной из многочисленных галерей, целовались до звезд перед глазами. «Поверить не могу, что мы так мало бываем вместе», — произнес Северус, с трудом выравнивая дыхание. С каждым разом целовались они все более умело, и ему стоило огромного труда сдерживать собственные желания и обуздывать бурлившие в крови возбуждение. «Ну, знаешь», — Лили провела кончиками пальцев по его щеке, и этот немудреный жест отозвался горячей тяжестью в паху. Северус в очередной раз мысленно поблагодарил того, кто изобрел широкие мантии. «Во-первых, у нас очень ответственный год, и на свидание действительно остается мало времени. Во-вторых, ты занят не менее важными вещами, чем...» Она замялась, подыскивая нужное слово. «Чем любовь?» — закончил за нее Северус. «Разве есть что-то важнее?»